По случаю 68-летия основания Корейской Народно-Демократической Республики в судостроительной компании «Адита Ария Провира» и компании «Патра Буана» в Индонезии состоялся семинар в транспортно-логистической компании «Интегра» в Таиланде, кинопросмотр в Ханое, Вьетнама, торжественный концерт. На мероприятиях присутствовали представители различных кругов и жители данных стран.